Глава 6, в которой в кубиках льда обнаруживаются неожиданные вещи. Джаред проснулся от голоса матери. Она явно очень злилась. «Джаред, вставай! Вставай немедленно!» «Что случилось?» — сонно спросил он, вылезая из-под одеяла. На мгновение он подумал, что проспал и опоздал на уроки. Однако тут же вспомнил. Они ведь только что переехали, и его еще не успели определить в новую школу. «Вставай, вставай!» — повторила мама. «Притворяешься, что не понимаешь, о чем это я? Прекрасно! Пойдем вниз, и ты сам все увидишь!» На кухне царил чудовищный беспорядок. Мэлори метлой выметала осколки фарфоровой миски. Стены были разрисованы шоколадным сиропом и апельсиновым соком. На подоконниках валялась скорлупа разбитых яиц, их содержимое стекало на пол. Саймон сидел на кухонном столе. На руках у него виднелись такие же шрамы, что и у Мэлори накануне. Глаза были красными, как будто он плакал. «Ну?» – с вызовом спросила мама. «Я этого не делал», – сказал Джаред, глядя на своих домочадцев. «Не могут же они и вправду верить, что он способен на что-то подобное». И вдруг на полу кухни, рядом с рассыпанными кукурузными хлопьями и кусочками апельсиновой корки, Джаред заметил маленькие следы на муке. Они были размером с его мизинец, и он ясно видел отпечатки крошечной пятки и пальцев ноги. «Смотрите!» – воскликнул Джаред, указывая на пол. «Видите? Маленькие следы!» Мэлори пристально поглядела на него, сузив от гнева глаза. «Заткнись, Джаред! Мама говорит, что ночью застала тебя на кухне. Это ты оставил следы?» «Нет!» – закричал Джаред. «Тогда посмотри в холодильнике». «Что? О чем ты говоришь?» Саймон издал всхлипывающий звук. Мама взяла у Мэлори метлу и принялась сердито сметать муку и хлопья. «Мама, подожди, следы!» – начал Джаред, но мама не обратила на него никакого внимания. Два взмаха метлой, и все доказательства, которые у него, казалось бы, только что появились, исчезли в мусорном ведре. Мэлори открыла дверцу холодильника. Все головастики Саймона были заморожены, каждый в отдельном кубике льда. Рядом лежала записка, написанная чернилами на куске картона от коробки с хлопьями. «Не слишком-то хорошо замораживать мышей». «И Джеффри с лимонкой исчезли», – жалобно произнес Саймон. «Так, теперь расскажи нам, что ты сделал с мышами своего брата», – потребовала мама. «Мама, я ничего не делал, правда?» Мэлори схватила Джареда за плечо. «Не знаю, какие у тебя были намерения, но можешь уже начинать жалеть о них!» «Мэлори!» – предупреждающим тоном остановила ее мама. Сестра отпустила Джареда, однако ее взгляд обещал, что он еще свое получит. «Я не думаю, что это сделал Джаред!» – всхлипывая, проговорил Саймон. «Наверное, это был домовой!» Мама ничего на это не ответила, хотя на лице у нее было написано. По ее мнению, манипулирование братом – самое худшее из того, что мог придумать Джаред. «Вынеси мусор», – распорядилась она, обращаясь к нему. «Если ты думаешь, что это было смешно, посмотрим, как ты посмеешься, когда будешь все убирать». Джаред опустил голову. Как он мог заставить ее поверить себе? Он молча оделся, потом взял три черных пластиковых мешка и побрел вытаскивать мусор во двор. Погода на улице стояла теплая, и небо было голубым. Воздух пах сосной и свежескошенной травой, но погожий день совсем не радовал мальчика. Один из мешков выпал у него из рук, пластик порвался. Охнув от досады, Джаред опустил мешки на землю и принялся исследовать повреждения. Разрыв был довольно большим, и часть мусора вывалилась наружу. Собирая мусор, Джаред вдруг понял, что держит в руках. Содержимое дома таинственного обитателя. Рваные лоскутки ткани, кукольная голова, булавки с перламутровыми головками. При дневном свете Джаред обнаружил, что здесь были и другие странные вещи, которые он не заметил раньше. Например, яйцо дятла, разбитое. А еще вырезки из какой-то газеты, вплоть до совсем крошечных, по одному слову. «Светящийся» было написано на одном кусочке. «Монолог» на другом. Собрав все предметы из гнезда, Джаред аккуратно сложил их в стороне от остального мусора. Может быть, стоит сделать новый дом для домового. Интересно, ему это понравится? Остановит ли его проказы? Он подумал о плачущем Саймоне и о бедных, глупых головастиках, замороженных в кубиках льда. Джареду совершенно не хотелось сделать что-то, чтобы задобрить домового. Наоборот, не терпелось его поймать, побить и заставить пожалеть о том, что он вообще вылез из стены. Подтащив оставшиеся мешки к мусорному баку, Джаред оглянулся на кучку вещей домового. Он не знал, как с ними поступить. Может быть, сжечь, может быть, вернуть назад. Наконец, Джаред решил внести их в дом. Мама стояла у входа, поджидая его. «Что это у тебя?» – спросила она. «Ничего», – ответил Джаред. Больше вопросов мама не задавала. По крайней мере, не стала расспрашивать о том, зачем ему нужен этот мусор. «Джаред, я знаю, что ты расстроен уходом отца». «Мы все этим расстроены», – сказала она и замолчала. Джаред потупился и уставился на свои ботинки. Даже если он и переживал из-за ухода отца, это совсем не значило, что он должен был кинуться портить их новый дом, издеваться над братом или привязывать волосы сестры к кровати. «Ну и что?» – выдавил он, думая, раз мама молчит, то значит ждет хоть какого-то ответа. «И что?» – переспросила она. «А то, что ты должен справиться со своим гневом, Джаред Грейс. Твоя сестра всерьез увлекается фехтованием. У твоего брата есть его животное, а ты...» «Я этого не делал», – сказал Джаред. «Почему ты мне никогда не веришь? Из-за той драки в школе?» «Должна признаться, я была шокирована, когда узнала, что ты разбил нос тому мальчику», – ответила мама. «Это именно то, о чем я говорю. Саймон никогда не участвует в драках. И ты не лез драться, пока отец не ушел». Джаред еще внимательнее стал рассматривать свои ботинки. «Могу я войти в дом?» – спросил он, так и не подняв головы. Мама кивнула, но стоило ему сделать шаг, как она остановила его, положив руку ему на плечо. «Если здесь произойдет еще что-либо подобное, мне придется тебя кое-кому отвезти. Ты понял меня?» Джаред кивнул и вдруг почувствовал себя обреченным. Он вспомнил недавний разговор с братом и сестрой по поводу тети Люси и сумасшедшего дома. Теперь Джареду неожиданно стало очень и очень жаль старушку.